зато отступил еще на пару шагов. «Так, что-то тут не так, думай голова, шапку куплю, ну, когда деньги появятся». А Назгул что-то прошептал, и рыжая выгнулась дугой, истошно вопя от боли. «Я все понимаю, но можно было как-то понежнее, а то чуть меня не уронили на пол, еле на ножках удержался, я еще не прокачался для таких акробатических трюков». Рыжую немного попустила, и она бросилась фигуре в ноги. Судя по интонации и поведению, она что-то просила и о чем-то умоляла Назгула. «Эй, а куда вы дели бойкую, рыжую истеричку?» «Авада Кедавра», — сказал, как отрезал, Назгул. Из какой-то фиговины в его руке вылетела зеленая вспышка, а рыжая упала без сознания. А Назгул тем временем подобралась ко мне и начал усердно разглядывать. «Так вот ты какой, Гарри Поттер, Назгул, для большего пафоса», — откинул капюшон назад. «А неплохой грим, да очень мерзотный. Вытекший левый глаз, догнивающий нос, струпья на лице, выпадающие гроздями черные, сальные волосы. Грим ранга, как бы выразилась система. Но меня не проймешь», — я захлопал в ладоши, выражая свою радость. Назгул продолжил меня рассматривать и тыкать какой-то фиговиной. «Ладно, все равно собирался начинать говорить, поэтому простимулирую этот балаган к завершению. Ебать, ты хуево выглядишь, дядька». Назгул аж отпрыгнул, занервничал, заметался, здоровый глаз, глядишь, вытечет следом за левым. Но меня продолжал держать на мушке своей фиговины. «Ты, ебать, я, а ты, тут Скайвокера хотел увидеть, и тут до меня дошло, я же попаданец, значит, рыжая не без сознания, рыжая, мертва, чет меня попустила Малиха. Эх, прощайте сиськи, с которыми я мог безнаказанно играться, но тогда надо срочно выразить свою политическую позицию». «Ладно, дядька, я согласен». «С чем?» — опешил Назгул. «Ну, как, что вы там, владыка ситхов и все такое, настоящий темный лорд? Ну, а кто еще может быть передо мной? Так что согласен быть вашим учеником, последователем, верным партийным товарищем или что вы там хотели предложить?» Завершил я фразу на русском, так как хер его знает, как это на английском будет. Но, видать, Назгул мне мог предложить только одно. «Авада Кедавра, дзинь, вжух, к вам применено проклятие. Проклятие отделит духовно-энергетическую структуру от телесной оболочки. Желаете подавить? Цена подавления – 1 очко воли. Да, нет. По сути, система мне говорила, вас пытаются грохнуть, желаете на это нассать? Конечно, я только за, я бы еще и насрал, да еще с башни высокой. Хотя это что выходит? В руках у Назгула настоящий, работающий, жезл смерти. Хочу, пиздец, как хочу». Назгул, в полном ахуе, смотрела на меня живого, причем очень радостного и здорового младенца. Самое забавное пошло, когда Назгул развернула себе в лицо эмиттерный конец жезла и как-то задумчиво в него посмотрела. Наверное, такое лицо имеет бандит, разрядивший всю обойму в Супермена, а суп стоит и не чешется, а бандит такой заглядывает в дуло, а все ли пули вылетели. «Дядя, ты дурной, на меня такое наработает, я избранный, ебать тебя, Авада Кедавра». Кажись, Назгул не очень вменяемый, а я тем временем принял уже третью аваду. Ну точно, у Дурика не все в порядке с часиками, кукушка улетела далеко и надолго, а завод еще с прошлой зимы не проверялся. Желания проверять, а сколько у меня осталось очков воли, категорически не было, и судя по всему, авадить он будет пока не получится. Я уже рассказывал, что такое безумие. Да горит и синим пламенем, урод ебаный. Вжух. Желаете ли усилить душевный посыл очками воли? Да, нет. Ну, а то, на все давай, системушка. И тут я узнал две вещи. Уровень могущества своей системы и как же хреново, когда у тебя не осталось очков воли, хотя это может только мне плохо становиться. Назгул, стоило мне пожелать, занялся синим пламенем, полыхнуло знатно. Типчик начал метаться, кидаться, но что удивительно, быстро собрался, что-то крикнул, помахал жезлом смерти и перестал чувствовать боль. Доковылял до меня, жахнул из жезла по своему предплечью, в яркой зеленой вспышке от руки отделилось облачко, Назгул начал зачитывать какой-то речитатив, и облачко приняло форму золотой звездочки. Эта зараза потянул руки ко мне и на лбу расписался, криво правда, но менее больно от этого не стало, но чисто вопреки, я стерпел. «Я еще вернусь, избранное дитя», — пролепетала тварь, роняя жезл, а после, отходя к стенке, осел там прахом. Прям набор клише какой-то. Тут тебе и возвращающийся враг, и сгоревшая хата, и осиротел в юном возрасте, Осталось только бородатого наставника дождаться, что спасет. Ну, я жду, а самому выходить не вариант. Пока этот гад метался, он успел накидать от себя ошметки на ковер, на обои, на комод в углу, на кровать, и теперь это все замечательно горело. Но мне было как-то на все похуй, из-за потери всех очков воли, смотрел я на свою гибель как-то отстранено, словно мультики показывали. Тут, в комнату вбежала облезлая крыса, вслед за которой вбежала наша псина, прям сказка про репку какая-то, только мурки не хватает. Крысюк сжал в зубах жезл смерти Назгула и убежал прочь. А вот псина долго думала, бежать за крысой или спасать меня, но видать инстинкты победили. Меня схватило за шкирку и поволокли на улицу, но дымом я успел надышаться, поэтому на свежем воздухе потерял сознание. Примечание к части. Первая глава в переизданном формате. Глава 02. Арка. Попадание. Глава 2. В которой избранный начинает искать себе семью. Первое, что я на себе ощутил, придя в сознание, была гамма новых ощущений от опустошенной воли. Вот странная эта штука воля, вот вроде, есть у тебя очки и как-то не ощущается. Да и не нужна по большому счету, первую жизнь я и без воли прожил. Наверное, людей точно по своему желанию не поджигал. И ничего, нормально жил, пока за хлебом не вышел. А вот стоит воля достичь отметки в ноль, как все становится. Даже не знаю, как описать. Вот представьте, что вы решили приготовить себе риса с овощами, но внезапно обнаружили, что соевый соус показал дно, красный перец, чилийский соус, как и карри, закончились, даже черного перца нет, что уж говорить про сахар и соль. Остался только один лавровый листок, но вы его кинули вместо хайдай. Но все равно, решили сготовить, ведь свежемороженные овощи придадут вкуса, а там и так сойдет. Сготовили, оставили полную тарелку риса на подоконнике стынуть и пошли заниматься своими делами, а про тарелку вспомнили лишь через пару часов. Решили съесть, не пропадать же добру, и вот пережевываете клейкую, пресную и холодную дичь. Вроде калорий, но жрать пресно и невкусно. То же самое и с нулевой волей, вроде жить можно, но все кажется каким-то серым, скучным, лишенным былых красок. Пропало чувство вовлеченности в окружающий мир, вроде и происходят какие-то события, но делаешь ты все, как на автомате и постоянно невыразимо чего-то не хватает. А чего именно, сам не понимаешь и объяснить не можешь. Отсюда появлялось не то, что чувство, а целое ощущение мира, что тебя выбросило из водоворота жизни, а ты просто смотришь мультики про себя любимого. Серость, безграничная серость бытия, наверное, такому состоянию обрадовались. Разве что, монахи, желающие достичь пресловутой нирваны. Не было ни гнева, ни разочарования, ни радости, ни счастья, была просто констатация факта бытия. Отсутствовало желание качаться или исследовать мир, да любого желания не было. Можно было выбраться из корзинки и хотя бы осмотреться, но чувство, что это изменит хоть что-то, не было. Не было даже чувства уюта, чувства, что ты живой. Отсюда и делать ничего не хотелось. Вот и лежал, будучи всего лишь свидетелем окружающего мира и изменений в нем, да и сами изменения не оставляли в тебе былого отпечатка. Подари мне сейчас метлу, я бы особо даже не сокрушался, у меня вообще бы эмоции это не вызвало. Но откуда-то пришло чувство, откуда-то изнутри, что все это неправильно, что надо захватывать мир и творить, а для этого надо исследовать мир, но как-то, вот не тянуло на это, поэтому чувство просто было, как и окно от системы, что мигало и висело перед моим лицом. Дзинь, некая личность, Том Марвала Реддл, более известная, как Волдеморт, провела своими кривыми руками, недоритуалы попыталась установить, пси-конструкт, магический пакт, обрядный, крест, имплантировал хрень неведомую, в различных пропорциях содержащую, волю, дух, разум, этой некой личности, как обладатель модуля воли, вы можете выбрать, что с этим сделать, изгнать, изолировать, поглотить, ограничить, освободить, игнорировать, хотелось, ничего не хотелось, хотелось камнем быть в этот век, преступный и постыдный, поэтому сообщение сворачивалось и разворачивалось вновь, за этим делом открылась дверь и в нее кто-то вошел, смотреть было никакого толку, да измени я что-то, разве это хоть как-то отразится на мире, оставалось лишь ждать и наблюдать. Но видать я все же достал своим индифферентным поведением систему, и она выдала абсолютно новое и незнакомое для меня окно. Бип, вжух, сам мир бросает вам вызов. 10, червы, нежеланное дитя. Если вызов будет принят, вы получите сразу 3 очка воли, и возможно иные награды по завершению вызова. Принять, отклонить. Я уже собрался поступить с окном, как с предыдущим, но что-то внутри меня перевернулось, сжало всю мою суть и потянуло к принять. А я что? Да, какая разница? А разница вот она какая, а жизнь-то начинает налаживаться, играть совсем другими красками. Стоп, это я что, на кухне какой-то? Ну да, вот стол обеденный, на нем моя корзинка, откуда я поднялся поглядеть что да как. Там очаг горит, на нем бурчит чайник и котел. Стоит нехитрая кухонная утварь, котелки, сервиз, ложки с вилками, ножи висят, а в кухне я не один, а я смотрю темный лорд Назгульева разлива, таки, меня принял в свои ряды, вон поручил своему приспешнику похитить и воспитать, ну а что, кольчуга черная, вся в подпалинах, глухой шлем, правда вместо светового меча обычный, зато в правой руке был настоящий жезл смерти, правда дизайн какой-то нефункциональный. Я бы спилил эти анальные шарики, но видать приспешник был самым резвым ковбоем на Диком Западе и не боялся расплаты. Хм, смотрю, мое врожденное ехидство вновь вернулось к состоянию важной и неотъемлемой специи моего бытия. Приспешник, тем временем, кинул рядом мечик. Сталь, небось заговоренная, а то блестит уж очень круто, покрыт весь серебром и украшен кроваво-красными рубинами. Следом последовал шлем, и ко мне склонилась голова приспешника. Спасибо, что не выглядишь, как Дарт Вейдер или твой начальник Назгул. Голова принадлежала мужчине в полном расцвете сил, выбрит гладко, лицо излучает доброту, в глазах бегают искры озорные, а сами глаза такие добрые, понимающие, но в то же время мудрые и излучают уверенность. Они были цвета яркого летнего неба. «Привет, Гарри, я Альбус Дамблдор», – мужчина протянул руку и пожал мою детскую ладонь. «Нам еще не доводилось встретиться, но я много о тебе наслышан. О, как запел, если бы я еще понимал тебя, мужик. Надеюсь, ты будешь хорошим мальчиком, и мы с тобой поладим». Мужчина достал меня из корзинки, надеюсь, его гадбой никак не относится к пищевым качествам. А руки у него сильные, надежные, сразу захотелось доверить им свою жизнь и дальнейшую судьбу. Но меня только помыли и переодели, вернув обратно в корзинку. Что же, гуд. Так гуд, не вижу причин обижаться на мужчину и чем-то ему вредить, так как скорее всего я уже сирота, а он ученик местного доброго старца, что будет мне наставником, значит путь на темную сторону придется искать. Ну, а как иначе, я все же русский и уважаю только авторитаризм и диктатуру, а не всякие либеральные ценности, отлично понимаю, к чему они приводят. Тем временем, этот Альбус Дамблдор пошел переодеваться, а я решил ознакомиться более подробно с интерьером кухни. Выбраться из корзинки не составило труда, а дальше – стол, стул и пол. В очаг решил не соваться, а то недавно из пожара, еще обожгусь. Холодильника не было, его и у рыжей с лохматым не было, что заставляло задуматься о времени, в котором я пребываю, но дом теплый, значит не совсем темные века. Да и осветительные приборы были с выключателями, значит и электричество было. Кроме утвари, обычной для кухни, была лестница в подвал и две двери. Стены украшала огромная карта и два портрета, скорее всего столовая и кухня были совмещены. Что там профессор Пирогов говорил про это? Пусть ваша Исидора Дункан обедает в детской, а я буду вкушать в столовой, а оперировать в операционной, видать кость не такая уж белая, а кровь недостаточно голубая у местных обитателей. Это что, портрет с молодцеватым рыжим парнем, что стоял ногой на каком-то чудовище, убитым неплохим таким полуторником, за мной наблюдал. Но посверлив некоторое время его взглядом, я пришел к выводу, что показалось. А вот карта меня заинтересовала. Вроде очертания континентов знакомые, вроде и Альбион правильной формы, но вот Шотландия, Уэльс и Англия были мне незнакомы, как и само название острова, или это континент, Великая Британия. Вот земли пиктов или тиркельт, что должны быть на их месте, выглядели куда уместней, чем эти названия. Да и сама карта была на немецком. А системушка мне, как реинкарнации, восстановила знание немецкого. На самой карте был какой-то Великий Рейх, еще стояла аквила со свастикой. Вроде должна быть где-то Римская Республика и земли Тевтонского ордена, но вместо них Франция и какие-то Нидерланды с Бельгией. Тут до меня дошло, что ты, Вовочка, уже давно не в своем родном Канзасе, вернее, Омске. Интересно, а какие еще изменения здесь были? Вроде разумно. Другой мир, другая геополитика, Другой ход исторической неизбежности. Интересно, СССР здесь существовал, а Атлантическая республика, сохранилась ли империя Цинь? Так как не нашел ничего интересного в кухне, решил пробить двери, и тут начались чудеса. В прямом смысле слова, за первой дверью оказалась волшебная кладовка. Все вещи в которой были заколдованными. Мешки чихали, коробки кусались, бились током и даже ругались на неизвестном языке. Спасибо, что песни не поют и не приглашают стать их гостем. Похуевав с происходящего, решил пойти по лестнице в подвал. Там я ожидал найти некрономикон, подвал некроманта или на худой конец пыточную или сокровищницу. Но нашел я там только пыль, каменную крошку и темный коридор, вырезанный в скале, уходящий куда-то вдаль. Оттуда несло сыростью и слышался шум воды. Ну, без факела там делать нечего. Вторая дверь оказалась тоже заколдованной. Я не мог отойти от выхода и на 10 своих лилипутских шагов, коридор ближе не становился, несмотря на все мои усилия. Ну, раз я на Альбионе, надеюсь, зачем было карту вешать его, если я не здесь, то следует подчиняться местным правилам, как там говорила Черная Королева. Здесь приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте, а чтобы попасть в другое место, нужно бежать вдвое быстрее. Вот я и побежал. Но куда мне со своими младенческими ножками? Быстро устал и вернулся на кухню. Раз заняться нечем, буду качаться. За этим делом, вернее, за попыткой придумать себе прокачку, меня и застал Дамби, буду так его называть, а то пока выговоришь. А, вы очень деятельный молодой человек, заметил мужчина. Мда, а вот одеваться он не умел, с местной модой я был знаком более или менее, там брюки, юбки, рубашки. А этот вырядился в халат вырвиглазной расцветки, так еще он был украшен какими-то бирюльками в виде звезд, символов и прочего. Бирюльки были покрыты каким-то блеском и стразами, так что все время переливались и мельтешили, вызывая у меня рвотные позывы и раздражая. Пока я рассматривал орнамент халата, меня взяли на ручки, усадили за стол и плотно накормили кашей с мясом, после чего уложили спать. Проснувшись, я понял, что надо срочно качаться и развиваться, ведь я пиздец какой тупой и невнимательный. Лишь понаблюдав, внимательно и сосредоточенно, за Дамби я понял, что в руках у него не жезл смерти, а настоящий, всамделишный Умклайдит. А эту вещь по своей пиздатости и охуетительности превосходит только система, ну или какие-то другие попаданческие ништяки, о которых я не знаю. А, что еще это было? С его помощью Дамби передвигал вещи, изменял их форму, цвет и размер. Самое паршивое, что немного предавшись рефлексии и вспомнив свое пребывание у рыжей, я внезапно осознал, что такие умклайдиты были у всех обитателей дома, и все те шутихи и фокусы, что показывал потлатый, были не петардами, а настоящими иллюзиями, созданные его воображением и силой умклайдита. Ох, хочу себе такую вещь, пиздец, как хочу, я вам такого зубом нацыкаю, вовек не забудете и веками помнить будете. Так, Дамби, дай подержаться за свой, вдруг я силушку неимоверную почувствую и еще какие таланты в себе открою. Гарри, волшебная палочка детям не игрушка, нравоучительным тоном сообщил Дамби. Ладно, судя по всему, у меня были реальные шансы себе такую заполучить. А раз это мир книжных штампов, то видать при переходе на темную сторону придется завалить Дамби и забрать его собственный Умклайдит. Так что главное не привязаться к мужчине и найти в нем изъяны и недостатки, чтобы проще было ударить в спину и открыть в себе темную сторону. Но вначале надо решить вопрос с системой, а то она меня уже заебала со своим всплывающим окном. Ничего плохого сказать о системе не хочу, она самое настоящее чудо и золотце, но настырность убивает. Так, надо было бы изолировать, а потом, когда подрасту, изгнать, но оказалось, что за все надо платить волю, а ее у меня нет. Вернее, есть, но у меня не хватает для этого. На последние два пункта нажимать, уже не хотел я. Знаю ваше игнорирование, вот проигнорируешь боль в боку и все, через месяц спидорок неоперабельный. Отпускать не выход, раз поймал, уже мое. Изолировать, ограничить, изгнать аналогично требовало волю, а вот выбрав поглотить, мне выбило новое окно. Всего за какие-то 10 очков воли, где бы только их достать и узнать сколько их у меня вообще, мог поглотить и, судя по всему, процесс уже пошел. Так как выбило счетчик 0.10, что давало мне времени, поднакопить оплату, я вложил одно очко, на всякий случай, и пущай висит так, разберусь с волей, тогда и буду поглощать все остальное. Дамби меня категорически разочаровывал. Нет, не в плане, что был ебанутым, больным на всю голову или криворуким распиздяем, что пытается как лучше, а в итоге мне приходится выживать. Нет, все было строго наоборот. Дамби внушал уважение, завоевывал симпатию, располагал к себе и вообще был опытным и авторитетным дядькой. В нем чувствовался огромный опыт воспитателя и педагогический азарт. Как минимум книжку о воспитании детей он удосужился прочесть, или сам был педиатром. Его не останавливала ни моя природная любознательность, ни моя деятельная натура, ни скверный характер. Даже мой смех и улыбка его не впечатляли, а рыжая чуть ли не крестилась, когда я смеялся или улыбался, и крестилась, когда делал это одновременно. Что же было в этом плохого? С каждым днем грохнуть Дамби ради темной стороны силы становилось все труднее морально. Мужик делал для меня очень многое и был куда лучшим родителем, чем рыжая и лохматый. Внимательным, понимающим, стимулирующим мое развитие. Ребенок любознательный, достань книжку с картинками и рассматривай с ним ее. У ребенка шило в жопе, взмах унклайдита и вот в углу шведская стенка с канатом, перекладиной, качелями и батутом с сеткой. Я когда это увидел, слезы на глазах навернулись, я подошел к Дамби и обнял его, во имя Яйцратомана, что мешало рыжей и лохматому сделать так же. Теперь у меня был уголок, где я себя мог физически уматывать и плевать, что меня дальше кухни не пускали, а я здесь жил, то мелочи жизни, главное, что у меня был блядский батут. А вот, когда на третий день, Дамби вывел меня погулять, а там горы, солнышко мягкое, добрые осенние опавшие листья, ручеек, березки растут. Сука, вот чуть-чуть ему не хватило, чтобы стать мужчиной номер один в моей новой жизни. Что не хватило, а того, что я мужчина в детском теле, и отлично понимал, что мне сейчас надо мало, очень мало, а впереди меня ждало босоногое детство и взрослая жизнь дворника, если я не начну что-то делать с этим, желательно прямо сейчас. Самое главное, у него не было истеричного характера рыжей или похуизма лохматого, ебунутых шуток потлатого или слащавости жердяя. У него был добродушный характер и озорная улыбка. Упал, извалялся в грязи, так не беда, взмах унклайдита и я снова чистый и сухой. Поесть с детем сладкой ватой и запустить воздушного змея унклайдитом, так легко. Сначала предупредить ребенка, а потом показывать унклайдитам фокусы и объяснить, как работает и почему, вот что надо было делать, а не кричать на ребенка. Начинаю капризничать, а вместо сурового тона озорное веселье и воззвание к тому, что я гениальный взрослый мальчик, вот, как с этим не согласиться, приходилось закусывать у дела, или испугался чего-то, начинаю паниковать, раз и в руках у меня погремушка-головоломка, а мне, сука, интересно, забавно, всего поглощает, и как-то забываются странные звуки наверху с подозрительными голосами из подвала, но кармический закон на то и закон, что должен исполняться, вне зависимости, как ты к нему относишься. Обид нет, это как обижаться на гравитацию, она просто есть и надо с этим жить. А суть была в том, что Дамби оказался очень деятельным и занятым дядькой, если честно, то я его понимал. Хочешь жить, умей крутиться, хочешь жить хорошо, умей крутиться быстрее всех. Все согласно правде жизни, что мне поведал в свое время дядя Мойша. Конечно, в глубине души я лелеял идею, что он прихвостень темного лорда и где-то у него припрятана сотня другая рабов, а он просто стрижет с них купюры. Но посмотрим правде в глаза, сидит допоздна, письма какие-то отсылает и читает, отлучается то туда, то сюда. Так что это должно было случиться. Мне нашли няньку, молодую девчонку, судя по замашкам, из пролетарской семьи, представили ее, как миссис Элайзу Тич. Обращаться полным наименованием мне было впадлу, поэтому окрестил Изи. Была она из соседнего поселка, название я так и не узнал, из разговоров понял, что село жило за счет винокурни. На третий день я познакомился и со всей семьей Тичи. Дамби просто не пришел на ночь, наверняка какая-то командировка, вот и взяла Изи меня к себе. Я частым гостем был у них, даже начинал переживать, что дадут постоянную прописку. Семья состояла из мужа Барри, что крутился на местной винокурне, и двух отпрысков, Гарри и Эшли. Харри был на год меня старше, Эшли было 5 годиков, и что я могу сказать, во многих вещах я превосходил их. Хотя этот феномен я объяснил просто, у меня была система, которая мотивировала, ты знал, что ты развивался и как сильно уже развился. Хотя не будь я деятельной натурой, то наверняка бы развивался как все дети, а так у меня была мотивация, а они просто жили. Барри относился ко мне ровно, судя по разговорам, я приносил им немало денег, да и игрушки мои перекочевывали к ним, постепенно. Ну, а я что, я их отлично понимал, как прапорщик, бывших прапорщиков не бывает, ага, да и не жалко, ведь я оказался в обществе развитого капитализма, а тут если не спиздишь что с работы, то будешь жить херово, да и сам я частенько так делал, вот перенесешь пару ящиков с яблоками, обязательно потом, пару штук в карманах у себя найдешь. С Гарри сложились ровные отношения, он меня за старшего принимал, да и я игрушками делился, мне не жалко, а авторитет у малого подымаю. А вот с Эшли не сложились отношения, она была типичным избалованным ребенком, с истеричными нотками. Постоянно хотела властвовать, доминировать и провоцировала на свары, а я зараза такая не велся. Да и какой-то именно любви от Изи я не видел, я был всего лишь работой, а вот детей она любила, и если бы я не был хитрецом и подлецом, то запросто унижали бы меня в пользу своих детей. А так, все было просто, оставляешь в покое, выполняешь указания Дамби, я особо и не трогаю никого, да и сил просто на это не было. График у меня был весьма плотный и выматывающий. Утро мое начиналось с кормления, потом гимнастика, следом меня переодевали и давали игрушки, правильные игрушки. Головоломки покрути-поверти, конструкторы, чтобы можно было собрать из них что-то. После полдника меня вывозили в колясочке и выпускали погулять на полянке или в парке каком-то, а там уже я отрывался на полную. Приходил я голодным и уставшим, меня кормили и отправляли спать. К вечеру меня мыли, давали так необходимые мне головоломки, снова кормили, а перед сном читали сказки. Головоломки давали тоже интересно, стоило мне наскучить решать какой-то пазл или раскручивать очередного деревянного змея, как игрушка куда-то исчезала, а вместо нее появлялась новая, куда более сложная. Так что неудивительно, что в один прекрасный день система мне выдала. Дзинь, вжух, мир полон удивительных вещей. Пытаясь их осознать и объяснить, вы накопили достаточно опыта. Способность ум повышается на ранг, ум ранг D ограниченный. Вжух, вы достигли своего предела развития, как младенец. Накопление опыта в способность ум прекращено. Перейдите в следующую возрастную группу, для разблокирования следующих рангов. В принципе, вроде, даже, логично. Но меня в этот момент интересовало следующее. А как происходит изменение ранга? Вот, например, наше любимое компьютерное РПГ, поубивал кучу монстров из ближнего космоса, выпадает окно статуса и там раскидываешь поинты от левелапа, раз и у твоего аватара уже выше бонус атаки и урона от коротковолновых излучателей, то бишь, моментальный качественный скачок, а у меня, оказывается, все не так. У меня способности развиваются постепенно и когда их уровень достигает некой границы, то система констатирует переход некоего рубежа, а так как я добирался до рубежа медленно и постепенно, то качественного перехода не замечаю. Но тогда, непонятно почему мне надо перестать быть младенцем, чтоб развиваться дальше, надо будет думать. Я ничего не надумал, но постепенно росло мое знание местного языка, и я заметил интересную вещь о сказках, которые мне читали. Во-первых, такие сказки я никогда не слышал, или опять что-то не так с моей памятью. Во-вторых, самая популярная у Изи была сказка про трех братьев Певереллов. Обычно читали две сказки и снова про братьев, две-три другие и опять Певереллы. Осенило меня почти сразу, относительно скорости мышления младенца, я же избранный. Ну, а что, хата сгорела, раз, сирота, два, возвращающийся враг, три, наставник вроде есть, всякие умклайдиты присутствуют у избранной группы населения. У Изи таких девайсов я не замечал. Значит, этой сказочкой меня к чему-то готовит, к чему, ясно понятно, чтоб я нашел эти самые дары смерти, ладно, как только захвачу мир, обязательно вам добуду. Главное, чтоб они не были ключевым элементом для победы над Назгулушкой. И жизнь моя потекла своим чередом, способности росли, я развивался, течем жизни не портил, попробовал даже по рыжей и лохматому скучать, но что-то не вышло, ведь... Как ни крути, стоило родителям этого тела отойти в чертоги Мандоса, как жизнь-то наладилась. Нет истерик рыжей и постоянного страха за меня, нет похуизма лохматого, что жутко бесил, нет дебила потлатого, что постоянно пытался испугать и удивить. Жердяй тоже куда-то исчез, а вместе с ним зловоние и его подарочки, что вечно таскал в своих карманах. Вот Римуса жалко, я по нему скучал, Он был более или менее вменяемый, не Дамби, конечно, но лучик света в царстве. Хари, слезь, Хари, не надо, Хари, ушибешься. У Изи с этим проще, если не реву, то значит норм, а ранки и ссадины, дело житейское, вот своего Гарри она коршуном стережет. Дамби тоже без дела не сидел, водил ко мне всяких лекарей, целителей, колдунов и прочих шарлатанов. А как их еще окрестить? Побегают вокруг меня и шрама, а сказать, что это и почему я такой, не могут. Для меня и Дамби уж давно не секрет, что я не совсем обычный ребенок, вернее, не веду себя, как обычный. Зато у каждого был Умклайдит и целая сумка каких-то бирюлик, которые они подвешивали или трогали меня ими. И весь этот паноптикум не мог выдвинуть даже приблизительную теорию о том, что со мной. Да и хер с ними, у меня есть просто замечательная система, которая точно мне скажет, что все норм, надеюсь, или точно скажет, что все совсем пиздец. В одни из дней, когда Дамби выпроводил очередного шарлатана, что лишь развел руками, но был категорически против теории своего коллеги. Еще бы понять, что за теория, а то знаний языка не хватает во все эти термины въехать. Так вот, Дамби сидел и разглядывал меня в корзинке. Что же ты такое, Гарри, как мне правильно с тобой поступить? Вот не знаю что, но что-то меня дернуло на подвиги, безумные, суицидальные, но было что-то в них правильное, словно, вот сделаю гадости, мир чуточку да станет правильным. А тут такой тигр сидит, что грех за усы не дернуть. Но я себя обезопасил, дернуть я решил на чистом русском. Я избранный, я уже здесь, я пришел вырвать сами звезды в небесах и бросить к ногам богов. Я ветер перемен, несущий цунами изменений, мы поросль молодая, что сотрем с лица земли породивших нас, ибо жизнь есть смерть и перерождение, а я встану во главе выживших, ибо выжившие сильнее умерших. Закончил за меня Дамби на чистом русском с едва уловимым акцентом. Ой-ой, кажись, я не за усы дернул, а по яйцам хорошим кирзовым сапогом заехал, и сейчас тигр будет меня медленно и со вкусом пережевывать. Прощай, прекрасный мир, не успел я тебе полюбить. Но ничего не произошло, Дамби повздыхал и вернулся к своим делам. И, как это понимать, я что, действительно избранный? Во всей этой круговерти жизни наступила зима, выпал снег, я смог, впервые в этой жизни, в нем порезвиться, и похуй на холод. Хоть причин превозмогать стало меньше, но я все равно искал повод и возможность, ведь качалась сила духа, что тоже однажды достигла ранга Д, следом открылась способность реакция, а там уже система сюрприз приготовила. Дзинь, вжух, ваша мощь превысила показатель в 10 очков, вы можете перейти в следующую возрастную группу, стать ребенком. А это интересно, если скосить взгляд, то в отличие от остальных окошек, это сворачивается в нижний левый угол и там висит в виде конверта в прозрачном пузырьке, и стоит лишь поглядеть на пузырек, как окно всплывает вновь. От такого предложения я уже себе нафантазировал, как, согласившись, меня подбрасывает в воздух, в вихре тучек и звездочек, всего начинает дергать в разные стороны и колбасить, а потом раздается взрыв хлопушек с конфетти и вместо Гарри-младенца на полу скачет Гарри-ребенок. Прикинув все за и против, решил, что лучше качественный переход совершить в присутствии Дамби. Ведь был шанс расплакаться и заставить его все объяснять, был еще призрачный шанс, что дети в этом мире так и изменяются. А вот в случае течи, пойди что не так, объясняться пришлось бы уже мне, и не факт, что я бы объяснился. Вот и выгадал момент, когда мы на кухне с ним остались одни, Дамби сидел с чаем у портретов и о чем-то размышлял, а я жму согласие. Но никаких чудес не произошло. Дзинь, вжух, вы перешли в следующую возрастную группу, вы стали ребенком. Модификатор скорости обучения уменьшен H4, лимит развития ранг D, трайт зависимый убран, трайт защита магии убран, трайт время молодых добавлен. И тут я понял, что прогадал. Мало того, что я физически никак не изменился, так еще и потерял модификатор на обучение и теперь придется вкалывать, в лучшем случае, в два раза больше. А еще потерял какие-то трайты, и что это за трайты? Без статуса не понять. Ладно, будем жить, будем думать. Все хорошее рано или поздно заканчивается, так закончились и мои дни с Изи. Причем, как-то внезапно, вот он февраль холодный, а вот и первые майские грозы. Было утро, Дамби что-то готовил на кухне и жужжал себе под нос песенку, он всегда шмеля напоминал в хорошем настроении. Передо мной появилась нехитрая снеть, а Дамби решил завести со мной умную беседу. Гарри, я старый, занятый человек, а тебе нужна правильная и здоровая атмосфера, семья, что тебя воспитает и всему научит. А я, увы, не могу тебе дать счастливого детства. Хуя себе старый, как по мне, Дамби был в полном расцвете сил, да я хура мазда такое здоровье каждому. Но видать закончились деньги на мое содержание, и пора мне ехать в приют. А денег я в себя греб немало. Еда, одежда, книжки, игрушки, нянечка, еще раз в месяц куда-то съездить, мир увидеть, а Изи туда ехала всей семьей. О, точно, Изи. А, Изи, эх, а мисс Стич не сможет тебя правильно обучить, Гарри, да и когда начнутся выбросы, она просто не будет знать, что с ними делать, а ты наследник великого дома, как правильно им быть, она тебя не научит. Так-так, стоп, что, великого дома, наследник, о, что-то новенькое, а я и не знал, что я какой-то наследник, видать это какая-то разновидность местного избранного. А Дамби продолжал ездить по ушам, нет, спасибо, что ставит меня в равное положение и объясняет, а не тупо, как младенца ставит перед фактом. Гарри, мы поедем к клану Макгонагаллов, это очень старый, традиционный клан, я бы даже сказал строгий, они воспитали множество замечательных людей, и тебя воспитают, как подобает будущему главе дома. Тут я себя почувствовал папой дяди Федора, ведь Дамби я знал уже полгода, а вот Макханахилов увижу в первый раз, здесь меня все устраивает, а там, кто его знает, как будет, с сиротским приютом и то больше определенности, поэтому надо брать все в свои руки. Я слез со стула, подбежал к Дамби и хорошенько его обнял, как получилось из-за разницы в возрасте и росте, а то он еще та дылда, поднял на него свои глаза. Попробовал максимум слез из себя выдавить и надрывающимся голоском попробовал проманипулировать старичка. «Дамби, не уходи, люблю тебя, останься». «Дзинь, вжух, вы открыли для себя путь манипуляций, через обман и человеческие чувства. Вы создаете способность к демагогии, дух, это обычная способность, любой человек может овладеть ею, вжух, будучи реинкарнацией». Вы восстанавливаете потенциал из прошлой жизни. Демагогия ранга А. Ох, а говорили, что подъебывая окружающих я плохо кончу, а рассказывать анекдоты – дебильное хобби. Вот оно оказывает, как у меня было. Хотя, чего удивляться, я на своих солдатиков не кричал, не строил, а подъебывал и судя по их рожам, они хотели, чтобы кричал. А то, что делать с суровым прапорщиком все знали, а вот вечно лыбящийся и подъебывающий прапор – было что-то новенькое. Вот теперь развернусь, я же теперь движением брови могу кого угодно затроллить, хотя, скорее всего, нет, ведь это потенциал лишь, а значит его еще надо развить. Эх, системушка, как же тошно и тяжело без тебя, хоть есть ориентир куда развиваться. Дамби и бровью не повел, лишь погладил по голове и улыбнулся своей искренней улыбкой. Мальчик мой, я тоже тебя люблю, но в жизни любого мужчины, кроме «хочу» наступает и «надо». Я думал, что ты умный и понимаешь это, жаль, что я ошибался. Сука, а ведь не поспоришь, действительно наступает и действительно ничего не сделаешь. Но, я же ребенок еще, поглядим, как ты отобьешь такой козырь. Я начал реветь, капризничать и еще сильнее прижиматься к Дамби. Нет, нет, пожалуйста, я буду послушным, сделаю все, все, все, даже кашу есть буду. Я ее и так ел с добавкой. Но надо же на что-то давить. Дамби лишь встал и поглядел на меня с вершины своего авторитета, а у него чуть ли не 2 метра роста. Гарри, мальчик мой, пойми меня правильно, так надо, это для общего блага. Что же ты заладил со своим общим благом? Меня только мое интересует, а не общее. Начну сучить ногами и смотреть умоляюще. Пожалуйста, не надо, еще чуть-чуть, я не буду мешать. Честно, честно. Дамби тяжело вздохнул, поглядел на меня, поглядел на свой Умклайдит, еще раз на меня и игриво ухмыльнулся. «Гарри, мальчик мой, если ты пообещаешь меня слушаться и сделаешь, как я прошу, я тебе дам подержать мою палочку. Какая же ты хитрая сука, Дамби, даже уважать стал больше, это надо же такое провернуть. Нет, вы только поглядите на него, отлично же знает, что я тяну к нему свои ручки и при первой возможности пытаюсь овладеть, а он, падла такая, постоянно уворачивается». Даже в душ ходит с Умклайдитом, я не проверял, но очень вероятно. И что теперь делать? Надо подумать, чего хочу больше, Умклайдит или не уезжать от Дамби. Блять, ну очевидный Умклайдит очевиден, глядишь системушка еще что-то выдаст, тот же доступ к силе. Холоса, я начал растирать лицо и слезки. Я согласен, поеду, дай подержать. Дамби еще подумал о чем-то своем, покивал своим мыслям и протянул ко мне заветный Унклайдит, держа его за оба конца кончиками пальцев. И ничего не произошло, вот совсем. Прямо сейчас меня можно было упаковывать в посылку, ставить штамп, материальный облом, концентрация 100% и продавать. Эх, какие у меня были планы. Так, но надо подумать, как они там реальность ставили в различные позы. Ага, точно, надо взмахнуть, что-то ляпнуть такого заковыристого, и вот результат. Я воздух расчертил петлей гистерезиса, добавил туда еще синусоиду, или только синусоида была, что еще там, ага, звезду хаоса до кучи и, конечно, знак древних, куда без него, капферофексис арпиафали, и ткнул в стул. Стул продолжал стоять и даже мышей не начал ловить, хотя мышей тут не было, но все же, хоть что-то должно было случиться. А вот Дамби лишь лукаво улыбается и поглядывает, видать, не все так просто и очевидно. Ладно, чему там амаяка капинучил, надо дунуть, да, только нечего, ладно, попробую так. Снова набор осмысленного махания с применением различных графиков функций, ленту Мёбиуса туда, сиськи нарисовать, вдруг помогут. Ахалай Малахай, в каравай превращай. И ничего, сука, обидно же. У Дамби все так спорно и бесспорно получалось, а я даже хрень какую-то сотворить не могу. Хэймэм, вроде нас Гулушка ничего не махал, только тыкал во все. Вроде там какая-то абракадабра была, а точно, Авада Кедавра. Но ничего не произошло, даже жалкой зеленой вспышочки на конце палочки. Так, я не дятел, в эмиттерный конец глядеть не буду, техники безопасности научен. Но, кажется, именно этого ждал Дамби, стал серьезным, взял меня крепко за плечи и сурово поглядел мне прямо в очи, пытаясь что-то отыскать на их дне, но потом подобрел и потрепал по голове. Гарри, мальчик мой, это очень темное и злое проклятие, чтоб его применить, ты должен желать действительного кого-то убить, всем своим естеством и своей душой. Я задумался и понял, что что-то тут не так, что-то дядька не договаривает, только никак не могу понять, что конкретно не сходится с его словами. Если ты хочешь сотворить действительно светлые чары, ты должен собрать все самое доброе, светлое, радостное внутри себя и освободить, проведя эти чувства от сердца, по своей руке, через палочку, к ее кончику. Объясняя все это, Дамби водил по мне рукой, словно проводя эту энергию. После этого взмахни, вот так вот, палочкой, и скажи «Лумос». Попробуем, добра и света во мне маловато, не новогодняя же я гирлянда в конце концов, а вот радостных моментов, особенно после очередного поднятия ранга, у меня хватало. Закрыл глаза, сосредоточился, радость, по руке, через палочку, на кончике, «Лумос», «Бип», «Вжух». Вы пытаетесь манифестировать люминесценцию, ограниченную сферой 0,5 мм, мощностью в 75 люкс. Для успешной манифестации потратьте 1 очко воли. Потратить, отказать. Логично, если ты пытаешься изменить реальность, то должен тратить волю, ибо она эту реальность изменяет, вон как нас Гулышка полыхал. Но выходило что-то не то, ибо сильно не наизменяешь реальности, воли-то всего ничего, не думаю, что Дамби умеет ее фармить, а может и умеет, зато строчит изменения, как из пулемета. Вернемся к окошку и поглядим на него. Время, как всегда, остановилось и реальность потеряла свои очертания. Попробую изменить силой мысли параметры, а получилось. Люминесценция обещал быть светлее, аж на 250 люкс, но уже надо было дать 2 очка воли. Попробую добавить выделение тепла, ага, и так можно, а что еще можно? В общем, что-то не то я делаю, за фаербол, всего лишь, 15 килотонн в эквиваленте, требуют 75 очков воли, зато светиться будет, как вторая луна, в оставленном мною кратере, аз-за-за. Мда, что-то не так тут с этим, буду разбираться, главное, чтобы работал. Цыкну зубом на всякий случай, а то, кто эти Унклайдиты знает, может, они без цыканья не включаются. И на кончике зажигается желтоватый огонек, приятного теплого света, в плане, что он не греет, просто светит, как солнышко. Я поглядел на это, мда, не впечатляет, надо думать, как делать дешевле. Я перевел взгляд на Дамби, и что-то мне подсказывает, что такого он не ожидал. Вон, как глаза пучит, лишь бы не ебануло, лишь бы не ебануло. Я поглядел на Дамби, он поглядел на меня, мы поглядели на свет, свет поглядел на нас, так мы и играли в гляделки, несколько секунд, слава Дагону, что ничего не произошло. Гарри, скажи Нокс, Нокс, нет, Гарри, сделай еще вот такой взмах и скажи Нокс, Нокс, но огонек гаснуть не захотел, дзынь, вжух, получен новый трофей, сертификат Wunderkind Gamer Edition, Мерлин сотворил свои первые чары в 4 года, вы же, манифестировали свое пси в 2 года, никто из людей не может таким похвастаться, кроме тех, у кого есть система, мы с Дамби знатно провозились с этим светлячком, светлячок не захотел гаснуть от Нокса, даже встряхивание палочки ничего не дало, я даже отложил Лунклайдит, но палочка продолжила светиться. В итоге, минут через 20, нам удалось переместить с кончика палочки на кончик свечки крохотную сферу и там оставить. Дамби достал механические часы, поставил рядом со свечкой и запустил их. Следом, попросил портрет сэра Годрика посмотреть, когда потухнет свеча. Портреты реально живые, что ли? А, ладно, все равно уезжаю отсюда. Я во время всего этого стоял и держал Лунклайдит, даже не думая его возвращать, чтобы еще такого сманифестировать. Гарри, ты должен меня простить, но так надо, иногда нам приходится платить за свои желания. Иногда, страшной ценой, извиняющимся тоном произнес Дамби. Пока я думал, к чему это он, Дамби выкрутил мне ухо и хорошо замахнувшись врезал по заднице, после чего отобрал Лунклайдит. Пока я находился в состоянии рафинированного ахуя от происходящего, Дамби пошел переодеваться. Когда он вернулся, мое охуевание достигло максимального октанового числа. Передо мной стоял настоящий, каноничный, по всем шаблонам и лекалам, добрый волшебник. Остроконечная шляпа малинового цвета, с луной и звездами, длинные седые волосы и борода до пояса. Борода блестела серебром и была украшена какими-то висюльками. Сверху мантия фиолетового цвета с кислотно-салатовым узором, что любой советский ковер обзавидуется, и тоже в каких-то висюльках, что издавали разные трели. Из-под мантии торчали остроконечные сапоги, тоже с замысловатым узором и колокольчиками. Не хватало на поясе толстого гримуара, а в руках затейливого посоха с кадуцием. И хоть прямо сейчас на обложку бульварного фэнтези, я его только по глазам и ухмылочке узнал, в состоянии очень далеком от вменяемого. Меня переодели, погрузили в колясочку и увезли в холмы, где мы переместились при помощи волшебства. Шотландия, замок Эйлинданан, твердыня Макнганагаллов, зал собраний. В большом сводчатом зале, освещенном по старинке факелами, стоял длинный деревянный стол без скатерти. За столом сидели, с одной стороны, во главе стола Сикхт Макганагалл, глава клана, по правую руку Финдли Макганагалл, преемник главы, и чуть дальше Брайс Макганагалл, второй сын главы. С противоположной стороны столы, во главе стола сидел Альбус Дамблдор, а по его правую руку Гарри Эванс. «Правильно, Ли, я тебя понял, Альбус», — прохрипел Сикхт Макганагалл. «Ты хочешь, чтобы я взял к своему двору непонятного мальца, который якобы сын Джеймса и воспитал из него будущего главу дома Поттер?» Поттер был исконными союзниками клана Макганагалл. Джеймс признал мальчика. «С твоих слов, не более», — закашлялся Сикхт. «Если бы я только мог, но ты не можешь», — огрызнулся Сикхт. «Добрый друг, Сикхт, мы прошли через многое вместе, разве ты не веришь моему слову?» «Да, через многое, именно благодаря этим воспоминаниям, ты оставил меня умирать в болезни и старости». «Сикхт, клан Макганагалл многочислен, у тебя отличные преемники, довольно, видать у общего блага свои взгляды на то, кому жить, а кому умирать от немощности. Смерть – это новое приключение, вот и отправляйся в него, пес». Сикхт вновь завелся в кашле, и старший сын начал хлопать его по спине. «В письме вы обещали принять мальчика», – решил напомнить Дамблдор. «Обещали», – вступил в разговор Брайс, «но мы не озвучили условия, на которых примем. Начнем с того, что мальчик бастард, да и выглядит аутистом», – подключился Финдли. Гарри, сидевший до этого с открытым ртом и уставившись в никуда, повернул голову в стороны Финдли. Казалось, что он старается его запомнить. Дамблдор прикрыл мальчику рот. Гарри пережил первую операцию в жизни, он немного в прострации. Могу заверить, что он здоровый и очень смышленый мальчик. Тем не менее, вот наши условия, продолжил Финдли. Мальчик будет принят в клан, как бастард, в 5 лет примет новое имя, в 11 нашу фамилию. По окончанию обучения, он должен будет жениться на одной из женщин клана, женщину выберет отец. Вы отлично понимаете, что не сможете поглотить дом Поттер. Если у нас нет шансов, то и у бастарда нет шансов его возглавить, отозвался Сикхт. Мы еще посмотрим. Это еще не все, продолжил Финдли обыденным тоном, словно обсуждал покупку свиньи. «Мы получаем все права на имущество мальчика и все наследство, что он получит, его голос в Визингомате, и все, что сможем отсудить. А вы, в свою очередь, как глава Визингомата, нам поможете. И уже сейчас, в знак добрых намерений и дальнейшего плодотворного сотрудничества, вы поможете в вопросе спорных земель и возвращения некоторых наших реликвий. Прошение в Визингомат уже подано», — усмехнулся Брайт. «Вы же отлично понимаете, что это неприемлемо. А вы понимаете, мистер Дамблдор, что вы всего лишь глава заурядной семьи?» Финдли поднял руку, прерывая ответ Дамблдора. «И хоть и имеете большой вес в обществе, все равно общественность не поймет, что вы воспитываете мальчика. Да и какое воспитание, если у вас нет на него времени? У вас нет другого выбора, кроме, как согласиться, более приемлемого варианта нет для вас. Увы, есть». Дамблдор встал. «По старой традиции, я прошу для мальчика убежища на полгода, пока я ищу другие варианты. 2. Кхе-кхе, кашель Сикхда усилился. 2 месяца, в знак нашей старой дружбы. Да будет так», — склонил голову Дамблдор. «Рамси Касл, бастард клана МакГонагалл. В отличие от тупых южан, что ничего не понимают в кланах и семьях, мы сохранили не только старые традиции, но и свой титул. Они отказываются от своих бастардов и выгоняют сквибов. Мы же принимаем их в клан, на положенное им место, чтобы они служили клану и приумножали его мощь. О, пылинка, о чем это я? А, да, бастарды, у нас в клане особое место, у каждого в клане особое место, и кто это не понимает, глупец. Каждый должен тянуть свою лямку, иначе клан развалится и нас поглотит более проворные южане. Каждый должен это понимать. Как бастард я учусь боевому волшебству и являюсь стражем земель и замка. Как бастард я обязан освоить анимагию и пробудить свою тотемную форму. К моему счастью, у меня это код. Те ленивые бездарности, кто не смог этого сделать, уходят на положение хуже сквибов, лентяй. Они не понимают, что значит клан и семья, туда им и дорога. Что-то я притомился, да и тепленько тут, отдохну на солнышке. Хаем, так вздремнули, стоит вернуться к обходу. Ага, вот и наш новый обитатель, непонятный мальчик с запахом темного волшебства из Поттеров. Пф, Поттеров, Дамблдор прогорел со своим темным лордом, а теперь пытается укрепиться за счет сироты, чью принадлежность невозможно установить. Правильно Брайт говорит, старика давно пора на мыло пустить, а ему место дали в Визингомате, так еще какое. Уж он-то нарешает, ага, только наш клан сильный, а после восстания Волдеморта стал еще сильнее. А мальчик мне не нравится, тихий, спокойный, как там говорил Финдли, аутист. Сидит себе, играется, временами бегает с кошками замка. Но ничего, мы тебя тут воспитаем, мы тебе покажем твое законное место. Иди сюда, у дяди Рамси кое-что есть для тебя, вот тут, прямо под хвостом. Дзынь, вжух, получен новый трофей, сертификат юный любитель кошек. Более дюжины кошек пометили вас, как свою игрушку. Это достойное начинание на пути кошатника. Может, настало время перестать играться с чужими и завести свою киску? Да ебаный в рот, что я не так сделал этим кошкам. Хвосты не дергаю, усы не кручу, лишний раз дорогу не перехожу. Так нет, постоянно какая-то зараза подойдет и брызнет в меня из-под хвоста. Я начинаю сомневаться в своем решении стать кошатником. С другой стороны, кошки лучше следили за ребенком, чем собаки. Но это тоже пиздец отдельный, и я начинаю подозревать, что тут такой мир с прибабахом. Будут молить губительные силы, чтобы меня не сдали любителям рыбок, а то еще придется превозмогать и становиться юным ихтиандром. Самих макханахилов я видел редко, так как они оставили меня на воспитание прайда котов, которых тут было реально дохуя. А прайд неплохо справлялся, хочу вам доложить. Ваш ребенок жрет из кошачьей миски, так то проблемы кошки, что у нее жратву отбирают, мучается животиком, помучается и перестанет, в следующий раз не будет жрать из миски. Кошка оцарапала, потому что глупый ребенок нарушил один из неписанных законов прайда, проблемы ребенка, в следующий раз не полезет. Ваш ребенок кричит, старшая в прайде подойдет, зажмет челюсть на глотке паршивца и будет держать, пока тот не заткнется. Пытаешься развиваться и бегать, устраивают на тебя охоту. Ваш ребенок делает какую-то глупость, на тебя шипят и покусывают. Капец, а не жизнь, приходится игрушки вертеть и книжки листать, под чутким кошачьим надзором. Видать, зря жаловался на жизнь у рыжей, видать, прилетела кармическая расплата, хоть у Дамби мне вернули все вырванные годы у рыжей. Как оказалось, не все коту масленица, тьфу ты, уже совсем пизданулся с этими кошками. Новое жилище было мрачным и зловещим замком, не в плане жуть-жуть, а в плане величия и одухотворенности. Мог часами стоять в холле и с открытым ртом охуевать с постройки, но кошки, из-за них ничего толком не исследуешь, даже бегать нельзя. Пробыл я тут недолго, а все мои попытки качаться пресекали, осталось только наблюдать за кошками и думать над своим поведением. Может, карма что-то подбросит за смирение. Шотландия, Першир, поместье Макмилланов, Восточный сад. Рауль Макмиллан, нынешний глава дома и мастер-целитель, стоял рядом с древним вязом, на его лице была улыбка, он вспоминал свое детство, как он лазил по этому самому вязу. С характерным хлопком на площадке для аппараций появился Альбус Дамблдор в своей несравненной мантии и шляпе. По старой привычке, он прижимал свою палочку к груди, не расставаясь с ней ни на секунду. «Профессор», — заулыбался Рауль и пошел к нему навстречу. «Рауль, мальчик мой», — Дамблдор заключил своего ученика и соратника в деле общего блага в теплые объятия. «Откуда путь держите?» «С Филиппин. Надо было помочь с очередным ураганом. Все себя не жалеете перед лицом общего блага». Рауль продолжал улыбаться и идти рядом с Дамблдором. «Как видишь, я так рад, мальчик мой, что ты отозвался на мою просьбу. Я просто с ног сбился. Я вас прошу». «Пустяки», Рауль добродушно улыбнулся. «Надо было сразу к нам, Макгонагаллы совсем потеряли всякий стыд из-за того, что во время восстания прятались в замке. Рауль, многие прятались в замках, многие пытались закрыть глаза на происходящее. Да, британская традиция», печально протянул Рауль. «Засунуть голову в песок и надеяться, что беда пройдет мимо. Нельзя их винить, мимо многих она прошла, а мимо кого не прошла, нам пришлось собирать по кусочкам». Опустил плечи Рауль и печально покачал головой. «Ну-ну, Рауль, не будем о грустном. Я помню о Фрэнке и Алисе, я делаю все возможное. Как и я, профессор, никто вас не винит. Все знают, что была бы у вас возможность, вы бы пожертвовали собой ради общего блага». Переговариваясь, мужчины вошли в небольшое газебо, куда уже подали сладости и чай. Дамблдор просто обожал различные сладости. Поэтому всегда, куда бы ни приходил, приносил что-то с собой. Шоколадного кексика, мальчик мой, он просто с шоколадом, или он с гашишем, от филиппинских волшебников. Рауль взял пару кусочков из жестяной коробки, что достал Дамблдор. «Тебя точно не стеснит Гарри, ведь если нужны финансы, что вы, дети, счастье. Я знаю, что ты ждешь пополнения, и у тебя уже есть ребенок. Я думал, тебе будет неудобно», — сказал Дамблдор, наклонив голову на бок. «Ерунда, профессор, что за ерунду вы трясете? У нас все есть, мы позаботимся о Гарри, а Эрни будет с кем вместе играть. Так, когда мне привести Гарри?» Рауль тяжело вздохнул, почесал себя за ухом и скривился. «Теперь насчет этого, вы же отлично понимаете мою позицию главы». Рауль сделал пальцами знак кавычек. «Я всего лишь номинальный, все решает совет». «И что совет решил?» — спросил Дамблдор словно между делом, отпивая из чашки. Казалось, что на Рауля обрушилась вся тяжесть мира, настолько он паник. «Они решили воспользоваться Гарри, как Макгонагаллы. А ты, а, что я? Я был другом Джеймсу, Лили, Алисе и Фрэнку, мы все были большими друзьями, прямо не разлей вода, а я ничем не мог им помочь. Ты целил их, когда им надо было, помогал в час нужды, тайно пребывал в наше убежище и помогал с ранеными, несмотря на запрет. Но все равно это неправильно, а я не могу стукнуть по столу кулаком, как глава дома, и велеть быть по-моему. Мальчик мой, ты отлично знаешь, что мир жесток и не все в нашей власти. Есть многие вещи, что нам не под силу. Если мы взвалим к себе на плечи непомерную ношу, мы погибнем и никому не поможем. Я понимаю, но это было слишком, выслушивать все это от совета. Сделать из Гарри целителя, а что если он изобретатель или зельевар? И я молчу о том, что быть целителем – призвание. Но это еще ладно, они хотят его женить на моей нерожденной дочери, признать его Поттером, захватить все наследие и сделать его вассалом, если вообще не поглотить. И все это втайне от вас, разыграв вашу позицию в Визингомоте в темную. Вы же будете помогать Поттерам, во имя старых традиций. Спасибо, что ты поделился со мной, мальчик мой. Дамблдор похлопал его по руке. «Профессор, что мне делать?» «Сделаем, как с Макгонагаллами. Ты скажешь совету, что озвучил мне условия, а я запросил убежище для мальчика на пару месяцев, пока ищу другой вариант. Я попытаюсь продержать у себя Гарри столько, сколько смогу, пока совет не пронюхает. Спасибо тебе, Рауль, Дамблдор положил руку ему на плечо. Общее благо тебе этого не забудет никогда. А жизнь начинает налаживаться, хочу вам доложить. Меня перевели из камеры кошачьего содержания во вполне вменяемую колонию. Шутка. Попал я в большой, просторный и светлый дом. Не тебе бесконечных, узких коридоров с факелами, не тебе кошек, что оттаскивают от помещений, нету даже незримых барьеров, под которыми хранятся интересные вещи, типа спичек. К дому прилагался просто невероятных размеров сад с древними и ветвистыми деревьями, даже ни одного аквариума с рыбками, а то я начал переживать, честное слово. Меня особо не ограничивали в моих повседневных развлечениях, поэтому я мог бегать, лазить и отрываться вовсю. С утра проснулся, быстро позавтракал, плотненько так и вперед до полудня в сад, потом немного поспал, восстановил силы свои и снова качаться. Вечером я не забывал уделить время книгам, мне быстро сделали в комнате полку с детскими книгами, заметив мою тягу. Не забывал и про оставленные игрушки-головоломки от Дамби, а мужик не забывал присылать мне новые. Вот такими нехитрыми действиями я развил до ранга демоторику, за что мне система прислала новое уведомление. Вжух. Будучи перерожденцем, вы наследуете не только сильные стороны, но и увечья реципиента. Кровь Поттеров. Реакция и моторика развивается в 1-5 раза быстрее. Телосложение и восприятие развивается в 2-5 раза медленней. Телосложение не может превышать моторику. Восприятие не может превышать реакцию. Вжух. Влияние трофея каноничный Вовочка. Все очкарики, ботаны. Четкие пацаны не носят очки, ограничения на восприятие сняты, интересно карма пляшет, мало того, что я реинкарнация, так я еще и перерожденец, интересно, как это получается и совмещается, но самое интересное у меня был трофей каноничный Вовочка, а система не сообщила о его получении, видать у меня уже есть какие-то трофеи, о которых я не знаю, надо будет изучить подробней, когда система войдет в автономный режим. Открылась способность «Легкая атлетика», которая достигла ранга Е, ничего удивительного в этом нет, я выходил в сад и начинал бегать по кругу и песенку себе под нос напевать. «Тхраукххегатисовхелл, асве маке аурвайтохиавин, тхраукххе назилинис, прима вицтерия». Не знаю даже от чего и откуда ко мне она прилипла, но вдохновляла. Следом я оценил наличие деревьев и подумал, что может, если буду по ним лазать, у меня что-то откроется. В прошлой жизни я неплохо лазил и не только по деревьям, но здесь приходилось всему с нуля учиться. Так я получил способность лазания ранга Е. «Присматриваешь за малышом, Джинна?» – спросил Рауль со своей штатной улыбкой на лице. «Привет, Рауль», – ответила свояченица Рауля. «Да, приглядываю, а то мальчик какой-то странный. Да он просто активный ребенок», – Дамблдор об этом предупреждал. «Ох, Рауль, я видела активных детей, но этот ребенок какой-то странный. Чепуха, Джин, у каждого волшебника просто свои родовые дары и своя кровь, а он Поттер, отсюда и различия. Ты тоже веришь в эту историю Дамблдора?» Со скепсисом поглядела на Рауля Джинна. «Почему не верить? Профессор знает, что говорит. Зачем ему нас обманывать?» «Про отраженную Аваду», протянула с сомнением Джинна. «Тоже веришь? Про то, что младенец победил темного лорда, которого все боялись? Ну, может он не победил, а может и победил, главное, что лорда больше нет. Разве не это главное? А что произошло в доме, мы никогда не узнаем. Ох, вот смотрю на него и думаю, лишь бы аутистом не оказался». Расслышав последнюю фразу, Гарри потерял концентрацию и свалился с дерева, ободрав колено и ушибся, пошатал зуб и выплюнул его с кровавой юшкой, после чего злобно посмотрел на Джинну и полез обратно. «Вот видишь, дети себя так не ведут», — сказала Джинна, доставая палочку и накладывая целительное заклинание.